Князь Василий Шуйский-Гребенко, стоявший впереди всех и разговаривавший с посадником, обнял этого последнего и грузную походку направился к иконе Знаменской Богоматери, которую, как величайшую святыню Новгорода, вынесли перед войском и держали темным, закоптелым лицом к выстроившимся ратям. Князь Василий с головы до ног был закован в железо, и только русая бородка и серьезные глаза, выглядывавшие из-под низко надвинутого шлема, обнаруживали, что под этим движущимся железом и кольчатой сталью скрыто человеческое тело. Князь Василий был главным воеводой, посылаемого теперь против москвичей передового новгородского полка. Он подошел к иконе, три раза поклонился в землю и приложился к ризе Богоматери. Владыка, у которого дрожала рука, покропил его святой водой. К воеводе подвели рослого вороного коня, который нетерпеливо рыл копытом землю и пенил удила. Воевода медленно сел на него и в сопровождении подручных воевод стал объезжать ряды. «Постоим, братья, за святую Софию, за домы свои и за волю новгородскую!» То и дело обращался он к войску. «Утрем пота за святую Софью», — отвечали ратные. «Положим головы за волю новгородскую, ляжем костьми, не посрамим господина великого Новгорода». По знаку воеводы затрубили рога, загудели гудки, заколотили бубны. «Насады, насады!» — прошло по рядам. Войско двинулось к насадам, которые покрывали весь Волхов по ту и по другую сторону Великого моста. Бабы и дети снова взвыли. «Фу-фу-фу!» — радовался с колокольни Вечевый звонарь. «Полетели пчелки для своей матки медок добывать. Фу-фу-фу! Сила какая!» Марфа в последний раз обняла сына. «Митя, соколик мой, золото червонное! Ох!» И острое нехорошее чувство шевельнулось у нее в груди против того статного черноусого хохла, который обнадеживал ее литовскую помощью. «Аспид пучеглазый!» «Баба! Баба!» — теребил ее за подол маленький Сачка. «По ком ты плачешь?» «И я заплачу!» «Новгород! Новгород!» — отчаянно каркал ворон, взбудораженный необычайным движением и плачем. Скоро насады, наполненные ратными людьми, уже пенили гладкую поверхность Волхова тысячами весел, а оставшиеся новгородцы и пригорожане, большую частью бабы и дети, двигались берегом, провожая глазами своих лат милых и махая усталыми руками все далее и далее уходившим насадам. Марфа тоже стояла заплаканная, провожая глазами стяг, который тихо полоскался в воздухе над воеводским насадом, умчавшим ее дорогого Митю на кровавый пир. И ей невольно встал на память таинственный сон, виденный ею этой ночью. Сон, в котором ее суеверный ум угадывал что-то пророческое, странное, но что, она не знала. Ей снилось, что она стоит на Вечевом помосте и слышит у святой Софии похоронный перезвон и жалобное причитание многих женских голосов. Она спрашивает, кого хоронят, и ей отвечают, что хоронят волю новгородскую. Она торопится с помоста, чтобы посмотреть на похороны, но в этот момент у нее на шее разрывается дорогое ожерелье, и крупные жемчужины рассыпаются по земле. Откуда ни возьмись куры и клевать ее жемчуг. «Несут, несут!» — слышит она голоса и видит, что люди несут гроб, а в гробу лежит она сама, Марфа, и за гробом идет та льняноволосая девушка, которую она недавно видела за городом, на берегу Волхова, обсыпанную цветами и зеленью, и голосно причитает: «Матушка родимая, на кого ты меня, сиротинку, покинула?» «А мне батя посулил привезти пряник московской». «Во какой!» — бормотал между тем маленький Сачка, теребя ее за подол. А издали с насадов уже доносилась голосистая, как бы заунывная, раздумчивая песня. «В нове городе ли было на Софийской стороне? Раззвонился, братцы, раскричался вечный колокол. Уж и что это, братцы, у нас в нове городе не здорово». Конный полк тоже уже давно взбивал облака пыли за городом. В облаках пыли трепались новгородские стяги, поблескивая на солнце золоченными яблоками, крестами и унизанными разноцветных каменьев, ликами угодников, изображенных на широких полотнищах знамен. Это был владычный полк, предводительствуемый благочестивым боярином Лукою Клементьевым. Насады, между тем, сверкая в воздухе бесчисленными веслами, словно крыльями, быстро подвигались к Ильменю. В воздухе, на всем пространстве, занимаемом этой флотилией, носился говор и гул тысяч голосов, и все эти голоса покрывала заунывная, хотя и удалая мелодия. Разыгралось, расплескалось, братцы, Ильмень озера. Расходились, разусобились люди новгородские. Выходила ли торговая сторона на Софийскую?